Страница 109. Смерть идеалиста. Продолжение. Увы, поскольку речь идет о чем-то очень ему знакомом, Фридрих не приводит ни названия, ни автора. В каких запасниках теперь пылится эта книга, можно только гадать. А вот гораздо более серьезное высказывание Фридриха, которое просто необходимо рассмотреть вдумчиво. Не правда ли, что электрическая сила и все чудеса, кои поныне ею открываются, служат только к возбуждению нашего любопытства? Не правда ли, что притяжение и тяготение удивляет только наше воображение? Не правда ли, что всех химических открытий такие же следствия? Но менее ли от всего происходит грабительств по большим дорогам? Сделались ли от всего откупщики ваши менее жадны? Возвращаются ли с большей точностью залоги? Менее ли клевет, истребилась ли зависть, смягчились ли сердца ожесточенные? Итак, какая нужда обществу всех нынешних открытиях, когда философия не брежет в части нравственной, к чему древние прилагали все свои силы? Вы понимаете, что перед нами? Не исключено, что Фридрих Великий вообще первым сформулировал проблему, над которой стали всерьез задумываться только в XX веке. Научный и технический прогресс еще не ведет автоматически к прогрессу в людской духовности и не делает жизнь лучше. Страница 110. Вполне может оказаться, что именно так и обстоит, поскольку мысли, высказанные Фридрихом в письме от 7 января 1768 года, категорически противоречат общему настроению тогдашних просвещенных умов. Они-то держались как раз противоположных взглядов на научный и технический прогресс. Считали, что человек в своей дерзновенной поступи вот-вот откроет массу новых законов природы, которые немедленно обратит себе на пользу, научившись управлять природой как телегой. Полагали, что развитие науки и техники само по себе волшебным образом преобразит и общество, и людей. А Фридрих без всякого шума высказывал прямо противоположные мысли, которыми мы в полной мере начинаем озабочиваться лишь сегодня. И оценить их в полной мере можем лишь сегодня. Само появление этого восьмитомника свидетельствует, что в России и через 30 с лишним лет после Петра всерьез интересовались творческим наследием Фридриха. Более того, эта книга дополнена. Кто-то тогда же, в 1789 году, кропотливо восстановил выброшенные тогдашней цензурой места, старательно написал от руки изъятия и вставил их в конце и 7-го и 8-го тома, объединив под общим переплетом по меркам того времени роскошным кожаным стеснением. Кто был этот современник Екатерины, сегодня уже не установить. Но ясно, что он был грамотен, не беден и, несомненно, располагал немецким оригиналом подвергшейся цензуре книги. Страница 111. Работу он проделал нешуточную. Места, выпущенные по его собственной записи, довольно обширны. И еще мне очень нравится выражение Фридриха о дешевых книжниках мелкого пошиба. Письмоносная челядь. Впрочем, в книге Фридриха мне нравится многое, и теперь я вполне понимаю и Петра, и неизвестного по имени читателя из 1789 года. Миф третий. Петр хотел втравить Россию в войну с Данией из-за своего Шлезвиг-Гольштейнского герцогства, и это предприятие не волновавшее никого, кроме него, было чуждо российским интересам. Петр, остававшийся законным герцогом Шлезвиг-Гольштейна, и в самом деле хотел отвоевать захваченный датчанами Шлезвиг, вновь присоединив его к Гольштейну. Но было ли это предприятие чуждо российским интересам и внешней политике? Как раз наоборот. Собираясь вернуть Шлезвиг, Петр, оказывается, не поддался очередному сумасбродству, а всего лишь старательно продолжал традиции русской внешней политики, имеющие полувековую историю. С тех самых пор, как Петр I выдал дочь и племянницу за герцогов Курляндского и Гольштинского, Курляндии и Гольштине считались зоной интересов России, прямо-таки вассальными территориями. И Россия была постоянно озабочена их судьбой, как английские короли озабочены судьбой своего Ганновера. Страница 112. В завещании Екатерины I 12 пункт гласит: «Его королевского высочества герцога Гольштинского дело, Шлезвицкого возвращения и дело шведской короны по взятым обязательствам имеет накрепко исполнено, и российское государство, так как и великий князь, к тому обязаны быть». Вот так-то. Просто у России за истекшие полвека не нашлось средств и возможностей к шлезвицкому возвращению. А теперь они появились, и Петр III воспользовался ситуацией. Отвоевывать Шлезвиг предстояло не в одиночку, а совместно с прусским военным контингентом. Таково было одно из условий мирного договора России и Пруссии. Предприятие было не утопическое, а вполне выполнимое. Легко представить, что сделали бы с датчанами соединенные русско-прусские корпуса. И возвращение Шлезвига Гольштине, то есть российским императорам, влекло за собой невероятно выгоднейшие стратегические перспективы. Достаточно взглянуть на карту Ютландского полуострова, чтобы убедиться. Держава, владеющая Шлезвиг-Гольштейном, автоматически получает два важнейших военно-экономическо-стратегических преимущества. Во-первых, открывает своему флоту, как военному, так и торговому, свободный доступ в Северное море, в обход контролируемых Данией проливов выходов из моря Балтийского. Во-вторых, сама способна без особого труда запереть Балтийское море и сделать его своим внутренним озером. Страница 113. Что блестяще доказано политикой Пруссии в отношении Шлезвига. Чтобы завладеть им впоследствии, Пруссия без колебаний развязала две войны с Данией. Первую в 1848-1850 годах она проиграла, но в 1864, взяв союзники Австрию, вновь напала на Данию и не прекращала военных действий, пока не добилась передачи ей Шлезвига. Именно на территории Шлезвига в Киле была построена крупнейшая военно-морская база, принадлежавшая сначала Пруссии, потом Германской империи, потом Третьему Рейху, а сейчас ФРГ. Именно на территории Шлезвига пруссаками был прорыт Кильский канал, по которому могли проходить Межбалтийским и Северным морем торговые корабли, уже не платя датчанам ни гроша пошлины. И Дания лишилась огромных денег, а в Первую мировую германский флот запер российский в Балтийском море, базируясь в Киле. А ведь на месте Пруссии могла оказаться Россия. Не перечесть всех преимуществ, проистекающих из обладания Шлезвигом, и европейская история в этом случае была бы иной. Миф четвертый. Петр намеревался уничтожить православную церковь.